Глава 16, в которой я много думаю. Ух, как приятно очнуться. Когда тебя гладят по голове и нежно воркуют в ухо, сразу чувствуешь себя маленькой папенькиной доченькой, которой ничего не страшно за широкой мужской спиной. Марго, открывай глазки. И холодная ладонь на лбу, и голос немного напряженный. Неужели переживаешь, мистер Бесстрастность? Ну же, доктор сказал, что кризис миновал. Открой глазки, посмотри на сына. О, а сын – это запрещенное оружие, между прочим. Маргарита! Маленькая, глупенькая и такая настоящая. Что? Это явно галлюцинация. Открой глаза, бессовестная рыжая девчонка, перевернувшая устои этого мира. Нет, не хочу. Не люблю, когда на меня рычат, даже если рычат нежно и без злости, и я опять провалилась в сон. Вам звонят из полиции. Спрашивают, будете ли вы вносить залог за вашу служащую или дело передавать в суд. Что ей ставят в вину? Тяжкие телесные повреждения Део. Что за чушь? Аэр, ты же знаешь, меня сложно избить. Пара синяков не считается. Ада просто переволновалась из-за Марго. Скажи полиции, что я внесу залог и прошу решить это дело по-тихому. Вот еще. Как ваш бухгалтер, я категорически требую хоть раз проучить эту несдержанную землянку. От нее сплошные убытки. Это уже 7-й штраф за год. Мы заплатим, и это не обсуждается. Марс, забери нашу девочку из полицейского участка. И сразу скажи ей, что с Марго все в порядке, а то... Ада сидит в курятнике. Видно, Айр кивнул, потому что Аврор и Лекс неприлично заржали. Хлопнула дверь, и я услышала из коридора бубнящий голос Никакийца и спокойный тенор Марса. «Представляю нашу Адочку среди нелегальных проституток. Просто здесь женщины не избивают Део, а одиночных камер не существует». Айр тяжело вздохнул. «У меня еще неделя строгого дежурства, а я не могу вас покинуть, потому что вы поубиваете друг друга». «Вот это шик! Ада избила Лекса! Обалдеть! Всегда я пропускаю самое интересное». А еще звонил Санс-старший, он уже прочел новости. «Прости, Айр». В голосе Лекса я не услышала раскаяния. Он звучал совершенно безэмоционально, словно не Лекс только что бессовестно хохотал над Адой. Я зря промолчал, когда журналисты решили, что Марго – моя жена и мать моего будущего ребенка. Но в тот момент мне казалось правильным перевести тему с детей Део на что-то другое. Их ввела в заблуждение коляска. А ты не стала опровергать их версию, и теперь нам придется разгребать эту ситуацию. Совет одобрил мои действия. Сохранить тайну появления Део важнее, чем твою репутацию. «Так кто же отравил Марго?» прервал их интересную беседу Аврор. «Отравил?» «Несчастный случай. Аллергическая реакция». «Лекс, ты уверен?» «Абсолютно. Кому нужно травить няню Рея?» «Вот как. Значит, просто няню. А кому нужно было натравливать на меня тварь из озера и продавать пиратам?» «А об этом мы поговорим, когда нас не будут самым наглым образом подслушивать. Не так ли, Маргарита Санс?» «Что-то я не припомню, чтобы соглашалась менять фамилию». Айр смотрел строго, но губы его улыбались. Лекс с фингалом под глазом выпихнул Аврора в дверь и вышел сам, но пилот успел послать мне воздушный поцелуй. Рэй безмятежно спал в своей новой коляске, а Бусинка лежал рядом, свернувшись калачиком и укрывшись всеми тремя хвостами. «Идиллия!» «Доброе утро, Соня!» И он поцеловал меня в нос. «Поцеловал в нос!» Я аж зажмурилась от неожиданности, а когда распахнула глаза, то увидела смеющегося Санса. «Вы меня напугали!» Я и пискнуть не успела, как оказалось в объятиях, и это было чертовски приятно. Ради этого даже стоило умирать. Я поерзала, устраиваясь поудобнее, и довольно вздохнула. Это как-то непроизвольно получилось. «Счастливо, что сумела перепугать мужа!» Айр положил подбородок мне на макушку и прижал к себе сильнее. «Три несанкционированных грозы, и теперь все газеты пестрят заголовками, не готовится ли населению к эвакуации, И что именно так вывело из себя дежурного Део? Предположение одно другого нелепей. А еще это интервью Лекса. Санс-старший ждет нас по окончании моего недельного дежурства. Что за дежурство? Ты же говорил, что вы дежурите по месяцу. Неделя в горах без посторонних и отвлекающих факторов. Это я отвлекающий фактор? Тут же спросила я и, задрав голову, заглянула Айру в глаза. «Еще какой!» – вздохнул он и нежно поцеловал меня в губы. Но мне этого показалось мало, и я, обхватив его за шею, не позволила отстраниться, а перехватила инициативу, правда, тут же уступив напору мужа. Мы целовались долго, самозабвенно, и, наверное, не остановились бы на этом, если бы не закряхтел Андрейка. У меня моментально загорелись уши. Мы, как испуганные пятиклассники, застуканные за курением на школьном стадионе, на мгновение замерли, а затем нехотя отстранились друг от друга. «Как же тяжело жить с эмоциями!» — вздохнул Айр и опять меня обнял. «Мне постоянно хочется тебя касаться. Это ненормально». Я улыбнулась, но промолчала, потому что мне хотелось и касаться его, и рассматривать, и... Ох, как много мне сейчас хотелось! А еще эта дрожь в животе, и холодок на коже, и горячие следы от его губ. «Я уйду сегодня. Прошу, будь очень осторожна. И береги Рея». «Так значит, меня все же хотели убить?» «Мне было так хорошо, что думать о плохом не хотелось, но спросить я должна была, чтобы подумать об этом позже, ночью, в темноте, когда скрипят половицы и в каждой тени, кажется, прячется черная рука. Знаешь, я уже во всем сомневаюсь, но когда тебя не было, кто-то пробрался в спальню Рея». Я дернулась, но Део меня не пустил. «Хорошо, что ребенка там не оказалось, Герц забрал его для обследования, однако это наводит на размышления». «Но как? Как в охраняемый дом, в дом почти бога, кто-то мог залезть? И как ты об этом узнал?» «Его снял Искин, но кто это, я не знаю. На нем было твое лицо и твой халат». Я же говорила, что бываю очень красноречива. Кто-то был уверен, что я умру в том злополучном кафе и уже примерял на себя мое место, но не выгорело благодаря Аде, которая вовремя подняла крик, и мне вызвали скорую. Выходит, я ее вечный должник. «Сделать маску не проблема», — хмыкнул Айр и нехотя встал. «Проблема обмануть Део и Рексов-киборгов, но они как-то рассчитывали это сделать. Мне следует подготовиться к перелету. Будь умницей, встретимся через неделю». И он стремительно вышел из комнаты. Я еще немного полежала, а затем вызвала Искина. «Дом». «Покажи мне запись проникновения в комнату Рея». «Это был мужчина. Зуб даю. Даже два. Коренных. Он двигался, как мужчина. Действовал, как мужчина. И даже наклонялся, как мужчина. Незнакомец с моим лицом и в моем любимом цветастом халате, не забыть его выбросить, явно что-то искал. Он почти обнюхал кроватку Андрейки и столик для пеленания, перетряс каждую из его распашонок и, похоже, ничего не нашел, потому что неразборчиво ругнулся и выпрыгнул в окно. Просто перемахнул через подоконник со второго этажа. Это точно не я. Нет, я, конечно, не была замечена в лунатизме, но мало ли. А теперь я точно знаю, что это была не я. Какое облегчение!» «Сударыня!» Сукаризный начал с порога мой любимый доктор. «Вам показан еще сутки постельный режим». Он поставил на стол поднос с тремя пластиковыми стаканчиками, наполненными разноцветными жидкостями, и тут же, без предупреждения, уколол меня в руку маленьким блестящим приборчиком, который прятал в ладони. «Это портативный диагноз. Ничего страшного. Ага, все в норме. Лишь слегка повышен гормональный фон». Но это явно связано со стремительным побегом господина Санса, а не с нездоровым состоянием. Состояние милой барышни просто прекрасное. Он лукаво улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Мы, как два заговорщика, которые что-то знают, многозначительно поулыбались друг другу, и ко мне на колени перекочевал поднос со стаканчиками. Пить в очередности. Красный, желтый, зеленый. «Светофор», — пошутила я, и смело выпила из первого стаканчика. Кисло. Второй. Горько. Третий. Ароматизированная вода. Что со мной было, отравление или аллергия?» «Все симптомы отравления, но в крови яд не обнаружен. Хотя существуют некоторые растительные яды, которые очень сложно диагностировать без специального оборудования. Например, яд сушары. Тебя откачали медики со скорой, а им и в голову не пришло усомниться в словах Део, что это аллергия. Как Рэй, вы провели нужные обследования. Мальчик развивается идеально. Да что еще ожидать от такой наследственности? Нет ни малейших отклонений. А то, что он вообще не плачет, это нормально? Нет, я только счастлива, что Рэй не плакса, но это как-то странно». «Абсолютно нормально», — улыбнулся доктор. «Бери его и идите в сад на прогулку. Вам обоим полезно, но не уходи далеко». «Есть мой капитан», — отсалютовала я и в дурацком порыве чмокнула доктора в щеку. «Иди, иди, ягоза!» Совсем как папа пробормотал смущенный доктор, вызывая у меня умиление. «Я так рада, что познакомилась с вами», — совершенно честно призналась я. «Вы такой, такой замечательный!» «Это потому, что ты влюблена», — ворчливо заметил доктор, пряча усмешку в уголках губ. «Санс сегодня тоже сказал, что я замечательный. Первый раз за 20 лет. С тех пор, как он научился контролировать эмоциональный фон, он такого не говорил. Сударыня, как говорит наша Адочка, ты таки сумела раскачать этот тихий заповедник», — усмехнулся он. Я приняла это как комплимент и, подхватив коляску, направилась в парк, твердо обещая себе, что именно доктор Герц будет крестным дедушкой моего сына. «Вообще, у нас, у русских ирландцев Мухиных, очень странные отношения с богами. Мама ходит по праздникам в католический храм, отец тоже католик, но при этом ярый поклонник Луга. В противостоянии ему Брайан выбрал себе покровителем Локи. Но с годами проникся и теперь наизусть может цитировать обе Эдды. А мне ближе православие. В нашей сумасшедшей семейке полная анархия. Но мы все считаем себя людьми верующими». Ада вернулась сразу же после ужасно невкусного синтезированного обеда, по-быстрому состряпанного двумя рексами, ее помощниками. Мы ее приветствовали дружным воплем. «Ужин будет в 6 вечера», — пресекла наш пыл кухарка и исчезла в своей комнате. На наши вопросительные взгляды немногословный Марс лишь пожал плечами. «Она все еще считает меня злобным отравителем», — безразлично поинтересовался Лекс, размазывая по тарелке зеленое желе, имитирующая гречневую кашу с мясом. «Мы это не обсуждали». «А ты, Марго?» Я задумалась. Когда меня похитили, Лекса я еще не знала. Зато когда на меня напал местный хищник и когда меня условно отравили, Лекс был рядом. «Мне бы не хотелось так думать», — осторожно сказала я и быстренько смылась из-за стола, сославшись на то, что пора заниматься ребенком. Пока шла к двери, чувствовала холодный оценивающий взгляд. Так и хотелось оглянуться, но я сдержалась. С Адой нам удалось поговорить только после ужина. Я как раз перенесла в свою спальню кроватку и коляску Андрея. И теперь раскладывала его вещи под постоянный бубнёж моих помощников. «Марго, ты должна была посоветоваться с Айером насчёт ребёнка», выговаривал недовольный Лекс. «Может, он против, чтобы мальчик ночевал с тобой?» «Дети Део не должны быть изнеженными, а ты превратишь его в тряпку своим постоянным контролем», — конючил Аврор. «А еще ты не сможешь оставить его надолго». «А мы хотели пойти в город в кино». «Зачем ты выгнала Рексов нянь? Ты воспитатель, но не нянька», — перебил его Лекс. «С таким подходом к своим обязанностям ты никогда не устроишь личную жизнь», — вторил ему Аврор. В конце концов, я не выдержала и указала обоим на дверь. «Сама разберусь, как мне воспитывать собственного сына». Тут как раз позвонила мама, и парням пришлось меня покинуть. На прощание Аврор все же сделал еще одну попытку. «Может, хоть в кафе? Днем?» Я кивнула, но тут же уточнила, стерев довольную улыбку с лица пилота. «И Рэя возьмем с собой?» «Пусть с ним Лекс посидит, если ты не доверяешь Рексам», — взмолился он, но я решительно мотнула головой. Аврор деланно вздохнул, но потом просиял, и они, наконец, оставили нас одних. Я поболтала с мамой и показала ей Рэя. «Господи!» — всплеснула руками мама. «Он вылитый Брайан!» Она нашла младенческие фото братца, и мы на пару умилялись и вдоволь сюсюкали с Андрейкой, пока не видят всякие непреклонные и суровые Део. Он радостно гулил, улыбался и тянул к экрану инфонета маленькие ручки. «Моя ты лапушка! Если не знать, то можно решить, что тебе 3 месяца, такой самостоятельный», сказала с улыбкой мама, и я поверила ее опыту. Только отключилась и уложила Рея в кроватку, как в дверь постучали. «Это Ада. Открыть?» – уточнил Искин. Кухарка принесла 2 банки колы, большую грушу, 2 стакана и бутылку водки. «Мне просто жизненно необходимо напиться, а компании подходящей нет», – с порога заявила она. «Знаю, что ты не пьешь, но чокнуться со мной ты можешь?» «Чокнуться – это я всегда могу, хотя куда уж больше». Я подвинула к столу кресло, и мы уселись друг напротив друга. «Ты классно дерешься. Где научилась?» «В спецназе», — криво усмехнулась Ада и залпом выпила 0,5 стакана водки. «Пить тоже там научилась. Мой отец военный, всегда мечтал о сыне. Но родилась я, что ему не помешало воспитать из меня мальчика. А когда он опомнился, было поздно. Я пила, курила, стреляла из всего, что может стрелять, дралась и любила девочек. Последнее его, по-моему, шокировало больше всего». Он до сих пор надеется, что я найду умного и красивого мужчину, перестану таки маяться дурью и подарю ему внука. Я от замужества в космос избежала. Она налила себе водки, а мне колы, и мы опять чокнулись. Прости, что устроила эту безобразную сцену, но иначе они бы не вызвали так быстро тебе скорую и полицию. Сперва бы выслушали Део, потом попробовали помочь тебе самостоятельно, «А при отравлении сушарой каждая секунда дорога. Лекс тебя хотел отравить, я уверена. Он странный для Део». «Да ну! Еще страннее, чем они бывают обычно?» Я понюхала водку и скривилась. «Нет, лучше буду пить колу». «Он только 0,5 года назад прошел инициацию. На совете он смог вызвать цунами и погасить ураганный ветер на одном безлюдном острове. Совет посчитал, что этого достаточно, чтобы понять». Анри его приняла. Но она отпила и скривилась, отрезала маленьким ножиком кусок груши, заела. Но я ему не верю. Была пара случаев, когда мы ссорились. И что происходило? А ничего. Ада решительно отодвинула бутылку и взяла в руки банку с колой. Ничего. А должно? В последний раз, когда я вывела из себя Аэра Санса, у нас обычный осенний дождь превратился в невероятной величины град на 1,5 минуты. «Как тебе это удалось?» Я чуть со стула не свалилась от нетерпения, а Ада не спеша налила 0,5 стакана колы, плеснула туда водки и, прежде чем ответить, выпила 1/2 этого коктейля. Я уговаривала его жениться и родить ребенка нормальным путем. «А ты... вы здесь все знаете тайну рождения Део?» Мне показалось, что об этом не принято даже упоминать. «В доме Део живут только те, кому он доверяет безоговорочно, и кто никогда его не предаст», — со спокойной улыбкой сообщила мне Ада. «Милая, мы здесь все за него глотку перегрызем, а поэтому, пока Аэра нет, я присмотрю за тобой и за Лексом». Я вздохнула и, отобрав у Ады стакан, отлила себе 1/2. «А ничего так, сладенько». Но все равно гадость. Я смотрела на маленького рыжеволосого мальчишку, и он смотрел на меня. Серьезно, словно понимал, кто я и зачем здесь. А может, понимал, кто знает. «Я твоя мама», — тихо произнесла я, больше для себя, чем для него. «И я буду рядом, что бы ни случилось». Андрей еще секунду смотрел на меня, и вдруг его ротик растянулся в беззубой, на чертовски обаятельной улыбке. И я расплакалась. Я плакала и улыбалась. И это было правильно.